Таркат, район Донегала, Федеративное Содружество. Виктор постоял у двери комнаты сестры. Такой разбитый и обреченный он ее не видел никогда. Во всем она винила только себя. Виктор постучал и немного погодя вошел в мрачную полутемную комнату. Тяжелые занавески были опущены и не пропускали уличного света, отражаемого недавно выпавшим снегом. Лампы были погашены. «Катрин, нам нужно поговорить», – тихо сказал Виктор. Сестра сидела на кресле, закутавшись в одеяло. Она шевельнулась, колыхнулись ее волосы. Она слышала Виктора, но не отвечала. Только иногда слышались ее всхлипывания. Она со стоном поворачивалась, и снова наступала тишина. «Мы получили сведения», – продолжал Виктор, – «что это была радиоуправляемая бомба. Пока мы не знаем, ни кто ее доставил, ни кто ею управлял, но известно точно, что это покушение готовилось заранее». Виктор старался говорить как можно спокойнее. «Нашу мать взорвали не такой бомбой. Нам удалось также выяснить, что убить хотели не тебя, а именно Галина». Голос Катрин прозвучал хрипло, прерывисто. «Что ты знаешь об этом?» Полицейское управление Солярис-Сити перехватило сообщение, адресованное какому-то маклеру на Солярисе, с просьбой проучить некоего капа. Полиция проверила преступные группировки, но все они, как показала проверка, не причастны к взрыву. Секретариат разведки уверен, что сообщение передавалось человеком, отдавшим приказ уничтожить Галина. «Мы проверили лавину записей и вычислили этого человека, но по техническим причинам не смогли выйти на его босса». «Кто?» «Передавал сообщение Свен Ньюмарк, один из помощников Риана. Полагаем, что приказ отдал сам Риан». Катрин слабо пошевелилась. «Риан? Риан убил Галина?» «Конечно, на кнопку нажимал не он, но он отдал приказ». Виктор сложил руки на груди. «Есть еще кое-что, что ты должна знать». «Галина больше нет», – простонала Катрин. «Да, но он был обречен. Никто не был в состоянии предотвратить убийство. Зато теперь мы знаем совершенно точно, что тот же человек отдавал приказ убить нашу мать». «Что ты сказал?» «У меня есть некоторые свидетельства того, что Риан убил и ее, и Галина». Катрин медленно подняла голову. «Виктор, Риан должен умереть». «Катрин, убей его, Виктор. Он предатель. Его нельзя терпеть у нас, или он разрушит все Федеративное Содружество». «Для суда моих подозрений недостаточно. Я знаю, я чувствую, что это он, но судом доказать что-нибудь будет невозможно». «Какой суд? О чем ты говоришь? Этот человек убил нашу мать. Он убил Галина». Слезы душили Катрин. Глаза ее сверкали невероятной злобой. «Он уничтожит нас, Виктор. Ты должен его убить». «Я знаю и сделаю это». «Когда?» «Нужно подготовиться», – принц наклонил голову. «Что ты собираешься делать?» «Тебе лучше ничего не знать». «Сделай это поскорее», – Катрин зарыдала. «Только тогда наши мертвые будут покоиться с миром». «Хорошо, Катрин». Виктор вышел из комнаты. В коридоре он столкнулся с Курайтисом. «Передай людям на Солярисе, что пришло время действовать», – отдал приказ Виктор. Курайтис кивнул и спросил. «Она сказала что-нибудь определенное?» «Она хочет, чтобы Риан умер», – Виктор внимательно посмотрел на Курайтиса. «Когда ты сможешь это сделать?» «К концу недели». Виктор пристально посмотрел в лицо сыщика. «Как ты думаешь, что я должен чувствовать, отдавая приказ убить человека?» «Сейчас вы ничего не чувствуете, но это и не обязательно, и не предосудительно. Вот когда вы будете чувствовать наслаждение, отдавая подобные приказы, тогда это будет страшно, и прежде всего для вас».